Недостающая улика. Глава первая. По мере приближения к деревне, у подножья горы, шансов оставалось меньше и меньше. Ему казалось, что вот-вот обязательно будет подходящее местечко, и он все откладывал привал. Но дорога упорно шла под гору, и местность постепенно становилась все более открытой. «Какая чудесная дорога!» — простодушно заметила Масаё Араи. Она понятия не имела о замысле Кавамуры. «Может, остановимся здесь, отдохнем?» — предложил тот, оглядываясь по сторонам. Перед ними находилась негустая криптомеревая роща. Место, конечно, не самое лучшее, но дальше, еще ближе к деревне, он уже не сможет совершить задуманное. Чего стоило организовать эту прогулку? Вряд ли еще когда-нибудь у него появится возможность отправиться в поход вдвоем с Масаё. В будущем году они оканчивают институт. Кавамура знает, что его ждет работа во второразрядной фирме, а Масаё выходит замуж. Были смотрины, все уже решено. Ее свадьба состоится сразу после выпуска. Кавамура не хотел, чтобы другие знали об этом походе. И обставил дело так, будто предстоит массовый вылазок. Вот уже 4 года он и его сокурсники учатся в одном из частных высших учебных заведений Токио и все вместе посещают кружок по изучению туризма при молодежном клубе. Изучение туризма вовсе не означает, что в кружке проводятся какие-то специальные исследования. Просто кружок объединяет любителей туризма, которые время от времени ходят в походы. И иногда они устраивают так называемые тематические вылазки под девизом типа «Изучение тенденции развития любительских походов в эпоху массового туризма» или «Познай себя в походе». Но на деле за всем этим стоит немудреное желание поухаживать за девушками. Ну как еще выбраться с ними на природу? А под видом кружковых занятий студентки и сами не прочь прогуляться с ребятами, и родители спокойны. Стройная, красивая Масаё Араи была самой популярной девушкой в их кружке. Поскольку вылазки были разные, и всем кружком и небольшими группами, каждый раз, как Масаё Араи должна была принимать в них участие, ребята так рвались в поход, чуть не дрались друг с другом. А уж провожать ее на станцию являлись в полном составе. Среди них шло тайное соревнование, кто чаще других бывает в походе с Масаё. И все-таки Кавамур был ближе всех к ней, ведь они учились в одной группе. Если он пропускал занятия в кружке, то уж в институте неизменно виделся с нею. Правда, студенты их группы были тоже все повально влюблены в Масаё. Но Кавамура и тут оказывался впереди, ведь он с Масаё занимался в одном кружке. Кавамура вовсю старался подцепить Масаё, но она, казалось, ничего этого не замечала. И члены кружка, и студенты их группы признавали первенство Кавамуры. Правда, это первенство не означало, что он пользовался особым расположением девушки, просто все молчаливо согласились с тем, что Кавамура больше всех влюблен в Масаё. Масаё охотно ходила с Кавамурой в походы и вполне доверяла ему, потому что попросту не видела в нем мужчину. За все 4 года их дружбы Кавамура ни разу даже не прикоснулся к Масаё. Если бы она была ему безразлична, это не показалось бы странным, но он был влюблен без памяти, и любовь его, тайная и безответная, не смела проявить себя открыто. Он никогда не говорил ей о своих чувствах. А если вы добрые друзья, никакие признания невозможны. Но разве можно просто так расстаться с Масаё? Кавамура не находил себе места. Он понимал, что был для Масаё чем-то вроде телохранителя. Когда он был рядом с ней, другие мужчины поневоле становились сдержанными и не шли дальше почтительного ухаживания. Девушка наслаждалась жизнью, словно бы и не подозревала, какие опасности она таит. Теперь Масаё, в полной мере познав счастье юности, собиралась вступить в новую жизнь. Ее жених окончил Токийский университет, работал в одной из лучших торговых фирм и был, как говорили, на хорошем счету у начальства.